Другая борьба – фронт освобождения животных. Критики называют Animal Liberation Front, фронт освобождения животных, экотеррористами. Сами они настаивают на том, что их акции никому не причинили вреда, и сравнивают себя с аболиционистами, противниками рабства, спасавшими афроамериканцев, хоть это и было незаконно, и даже с борцами антигитлеровского сопротивления. Среди методов, которые используют ELFI – поджоги, похищение лабораторных животных и вандализм. ELFI считает, что животное не может быть ничьей собственностью, и что видовая дискриминация или специшизм – такая же позорная и отвратительная для человечества практика, как расизм или рабство. Предтечей ELFI был отряд милосердия, созданный в 1972 году британским студентом юридического факультета Ронни Ли и активистом Клиффом Гудманом. Вместе с небольшой группой товарищей они прокалывали шины и разбивали стекла в автомобилях охотников. Члены отряда поджигали строящуюся научную лабораторию и несколько судов, вовлеченных в ежегодную охоту на тюленей. В 1974 году ими было проведено 8 операций по повреждению зданий и автомобилей, принадлежащих лабораториям, где практикуется вивисекция, заводчикам куриц и оружейным магазинам. В августе 1974 года Ли и Гудман предстали перед судом за участие в нападении на лабораторию в Бистере и были приговорены к 3 годам тюремного заключения. Перед зданием суда регулярно проходили демонстрации в их поддержку, в которых принял участие и член парламента от партии лейбористов в Лутере Ивар Климатсон. В тюрьме Ли объявил голодовку с требованием предоставить ему веганскую еду и одежду. Гудман и Ли условно досрочно освобождены через 12 месяцев. Выйдя на свободу, Ронни Ли, которую тюрьма лишь закалила и еще сильнее радикализировала, собрал новую группу из 30 человек, как старых активистов ELFI, так и новых союзников, и выбрал для нее более революционное название – «Фронт освобождения животных». Рэйчел Монаган из университета Ольстера подсчитала, что только за первый год существования действия ELFI нанесли ущерб на сумму 250 тысяч фунтов стерлингов, направленных против мясных лавок, меховщиков, цирков, скотобоин, заводчиков и ресторанов быстрого питания. Дискуссионным вопросом является момент, когда движение ELFI начало действовать в США. Некоторые считают датой его основания 29 мая 1977 года, когда Кен Левисер и Стив Сипман выпустили в океан двух дельфинов – Пуку и Кея – из лаборатории морских млекопитающих Гавайского университета. Пресс-служба North American Animal Liberation приписывает выпуск дельфинов в группе под названием «Подводная железная дорога» и говорит, что первой акцией ELFI был рейд на медицинский центр Нью-Йоркского университета 14 марта 1979 года, из которого активисты спасли одну кошку, двух собак и двух морских свинок. В результате рейда ELFI 28 мая 1984 года в клинике травм головы Пенсильванского университета был нанесен ущерб на сумму 60 тысяч долларов. Активисты также похитили 60 часов видеозаписей, на которых было видно, как исследователи используют гидравлическое устройство для повреждения мозга, находящихся в сознании бабуинов, и смеются. Записи были переданы ПЕТА, которая сделала из них 26-минутный видеоролик. В конечном итоге лаборатории закрыли, а главного ветеринарного врача Пенсильванского университета уволили. 20 апреля 1985 года, действуя по наводке студента, ELFI совершил налет на лабораторию Калифорнийского университета в Риверсайде, причинив ущерб в размере 700 тысяч долларов и изъяв 468 животных. В самом ужасающем состоянии из них находился 5-недельный макак Бритчес. Его разлучили с матерью при рождении и зашили ему глаза в рамках исследования слепоты. В результате рейда ELFI 8 из 17 активных исследовательских проектов лаборатории были закрыты. Университет заявил, что годы медицинских исследований были потеряны, а директор Национального института здравоохранения Джеймс Винагарден призвал приравнять акции ELFI к террористическим актам. Разгромленные лаборатории, замки, колотые упаковки продуктов питания, разоренные склады, выбитые окна, сорванные стройки, освобожденные норки, порванные изгороди, сожженные машины, испаленные офисы, изрезанные шины, опустошенные клетки, оборванные телефонные линии, намалеванные лозунги, уничтоженная электрификация, разбросанный навоз, затопленные помещения, украденные гончие, испоганенные шубы, разрушенные здания, спасенные лисы, изувеченные охотничьи хозяйства, оборванные бизнесмены, гвалт, гнев, бесчинство, ряженые вязаные маски разбойники, здесь был ELFI. Так описывал тактику организации британец Кит Манн, которого полиция считала лидером ELFI. Сами защитники при этом настаивали на том, что у них нет никаких лидеров, ведь организация устроена по сетевому, горизонтальному принципу. Таким образом, каждый, кто является вегетарианцем или веганом, придерживается основополагающих принципов ELFI и проводит акции прямого действия по освобождению животных, может считать себя членом ELFI. Для самого Мана первая акция по освобождению животных стала спасение кролика из клетки. Ман проходил мимо этой клетки каждый день и неделями просил владельца улучшить условия содержания животного, но это было бесполезно. Тогда Манн просто украл кролика из клетки, и этот случай навсегда изменил отношение активиста к воровству. В следующий раз он украл контейнер с 53 золотыми рыбками на ярмарке и на протяжении нескольких недель держал их у себя в ванне, пока не нашел им подходящие пруды. Манн впервые был арестован в 1991 году после серии обстрелов грузовиков бойни в Олдхейме. Он сбежал из-под стражи и 10 месяцев находился в бегах, работая в приюте для животных под вымышленным именем. В 1994 году Манн был приговорен к 14 годам тюремного заключения за 21 преступление, включая поджог, хранение взрывчатых веществ и побег из-под стражи, и 7 из них отсидел. В 2003 году Манн вместе с напарником похитил из лаборатории 695 мышей, использовавшихся для тестирования ботулинического токсина. Его арестовали у него дома, а мышей вернули в лабораторию. В апреле 2005 года Манн был признан виновным в краже со взлом и приговорен к 230 часам общественных работ. Уходя из суда, активист пригрозил директору компании, что привело к обвинению в неуважении к суду и 6 месяцам ареста. На русском языке издательство Ill Music в 2015 году выпущена книга Манна «От заката до рассвета. История движения за освобождение животных». Глава департамента по борьбе с терроризмом ФБР Джеймс Хобуо заявил, что с 1996 года члены ELFI совершили в США более 600 уголовно наказуемых деяний, ущерб от которых превысил 43 миллиона долларов. При этом власти настаивают на том, что далеко не все акции ELFI являются ненасильственными. В декабре 2006 года активист ELFI Дональд Карри был приговорен к 12 годам тюрьмы за установку самодельных бомб на пороге домов бизнесменов, связанных с Huntington Life Science, крупнейшей в Европе лаборатории по тестированию животных. В 2007 году группа активистов ELFI, называвшая себя «Семья», установила бомбу в доме приматолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Лин Фермингс, где проживал ее 70-летний квартирант. По мнению ФБР, взрывы бомбы были бы достаточно сильными, чтобы убить человека. В свою очередь, Лорен Риган из Центра защиты гражданских свобод назвала этот процесс первым в истории США, на котором правительство решило усмотреть терроризм в актах повреждения чужой собственности, не приведших к смерти или увечью людей. По данным Американского аналитического института Центра стратегических и международных исследований, ELFI, как и другие радикальные зоозащитные группировки, продолжают свою деятельность и сегодня. После 6 лет затянувшегося молчания новая акция была проведена в 2021 году.